Неправильный поцелуй. Аманда сама подается вперед и целует монстра. Неаккуратно, глубоко, едва не столкнувшись с ним зубами. Совсем не так, как в далеком прошлом. Запускает пальцы в его волосы, пачкает его в красной помаде и тянет на себя за лацкан пиджака. И теперь поцелуй правильный. «Так тебе нравится?» Аманда не может смотреть в глаза монстру, когда он смеется над ней, стирая помаду с лица. И даже та его вида не портит. Его не испортили 4 года в тюрьме, скверный характер или убийство. Всем известно, что он убил человек 10, если не больше. И 4 года назад, стоя посреди канализационных стоков неподалеку отсюда, мрачный и с яркими синяками под глазами, монстр тоже выглядел как едва сошедший со сцены актер. Аманда помнит. Аманда начинает понимать. «Нет», — упрямо говорит она. «Ложь». Улыбка монстра становится гадкой. «Ты не можешь мне лгать, дорогая. Считай это правилом. Поглубже куда-нибудь свои правила засунь». Вспоминая, что ее лицо тоже перепачкано помадой, Аманда пытается стереть ту ладонью. «Монстр. Только если ты хорошо попросишь». Смысл сказанного она улавливает не сразу. Краснеет, чувствует, как горят щеки, но, может быть, виной тому таблетки? Кривится. Ей некуда бежать. Негде спрятаться. Монстр будет преследовать ее повсюду, словно хищник жертву. Загонит в дальний темный угол и уничтожит. Аманда понимает, что это богом забытое, мрачное место и есть тот самый угол. Она стоит перед монстром в пышном черном платье, на тяжелых и неудобных каблуках, а по лицу размазана помада. И все потому, что он уже несколько месяцев, как ее сюда загнал. Выхода нет. И хотя бы к этому представлению Аманда должна быть готова. «Пожалуйста», — негромко произносит она, заглядывая в глаза ублюдку. Он ждет от нее правильного ответа. «Заставь меня запомнить твои правила». Монстр сильнее. Старше, ярче и опытнее. Аманда знает, что рано или поздно он переломит ее окончательно, и ей хочется сломаться самой. На губах химический привкус помады или нет? Взгляд окончательно затуманивается. Аманда перестает понимать, где заканчиваются границы реальности. «Пожалуйста». Глава 17. «Что же ты всегда так угрюм, Лоуренс, дорогой?» Мать обращается к нему мягко, с ощутимой заботой, но ему отчего-то хочется сделать несколько шагов назад. Он не желает находиться рядом ни с ней, ни с парой младших братьев, следующих за матерью по пятам. Невозможно всегда ходить с таким серьезным лицом. «Расслабься хоть на пару часов, ты же не в школе». Сегодня она ведет сыновей в парк. Не аттракционов, а в самый обычный городской, где и без них полно детей, их родителей и громко гавкающих собак, и делает это в своей привычной манере. Иногда Лоуренсу кажется, будто мать живет в собственном выдуманном мире. Бледно-серые глаза заволакивает едва заметная пелена. Она часто смотрит сквозь окружающих людей, сквозь выстроенные другими стены, сквозь чужие настроения, видят что-то свое, чего он увидеть не в состоянии. Они не ладят. Лоуренс шагает в стороне от матери и братьев, цепляющихся за ее ладони, переплетающих с ее длинными и изящными пальцами свои. Как один светловолосый, втроем те обсуждают яркость сегодняшнего солнца, приятную синеву неба и зелень травы, куда невзначай чуть не свалился один из младших. Лоуренс этого не видит. Небеса для него затянуты серыми облаками, сквозь которые с трудом пробиваются солнечные лучи, а трава отдает желтизной. На ней следы чужой обуви, она вытоптана и испачкана в грязи. Зато он замечает глаза окружающих людей, улавливает самые незначительные эмоции и видит краски там, куда многие не смотрят. В открытых ссадинах ревущего под деревом мальчишки, в громкой ссоре двух подростков у ворот, в едва заметном холме в тени раскидистого дуба. Там стоят цветы, и Лоуренс подозревает, что это могила чьего-то питомца или парковой белки. Ему хочется отгородиться от родственников. Они, все трое, так легко отпускают контроль, когда он сам не в состоянии расслабиться. Оглядываясь вокруг, Лоуренс никак не может понять, что же не так. Закрываясь от мира непробиваемой стеной собственных взглядов, заглянуть сквозь которую не получится даже у матери, он точно так же закрывается и физически. Одежда застегнута наглухо, длинные и изящные, как у мамы, пальцы спрятаны за парой тканевых перчаток. В парке те смотрятся неуместно, как и сам Лоуренс. От небрежно причесанных, спадающих на лицо волос до потертого черного пиджака от школьной формы. На фоне восторженных, повисших на руках матери братьев, он напоминает статную, но такую угрюмую тень. Когда те со смехом валятся на траву, Лоуренс не позволяет себе даже сутулиться и молча проходит мимо, поджав тонкие губы. Не понимает. За свои 16 лет он не видел в окружающем мире ничего интересного. Смотрел внимательно, с долей любопытства, и разглядывал пристально, словно под лупой, но замечал лишь отвратительную по своей природе серость. В мир хочется добавить искр. Точно таких же, какие он умеет высекать из бездомных кошек и собак. Чей-то пес как раз проносится мимо, сжимая в руках красную летающую тарелку. Собачьи внутренности тоже красного цвета. Совсем другого, темнее, но вместе с тем красивее. Но на этом вся прелесть заканчивается. Так же, как и картины, нарисованные в художественной школе, их искры не настоящие. Мир не становится ярче, не меняется, и слова матери не подтверждаются.